Так или иначе, им удалось внедрить ресурсы порталов в массы. Из жадности ли, или из любопытства, но они умудрились создать условия, при которых люди повсеместно пытаются использовать буквально все, что им дают порталы. От бесценных нерушимых металлов до последней иномирной травинки. Орден же в этом плане придерживался закрытой и более практичной политики. Все, что не имело научной или военной ценности, признавалось не стоящим внимания и уничтожалось. «Рановато ты сдох, Акс», — вздохнул я, доев божественную на вкус баранину в остром красном соусе под миксом из 7 сортов портальных трав. Многое потерял. До гостиницы я устроил легкую пробежку, чтобы немного размяться и освежить мысли. Идей о том, что делать дальше, было много и мало одновременно. Если с порталами и кланом все более-менее устаканилось, то вопрос с домом оставался в подвешенном состоянии. И актуальность этого вопроса резко возросла, как только я зашел в свой гостиничный номер. Ну как зашел, просто открыл дверь. Пройти сквозь гору пакетов и коробок оказалось затруднительно. Как-то я не подумал, что номерок у меня крохотный и места едва хватало на чемодан. Тут даже банальный шкаф отсутствовал. И как консьерж вообще смог это все засунуть и выбраться? Вот сейчас мне не помешал бы настоящий теневой карман, покачал я головой. Но чего нет, того нет. До ужина с Анютой у меня еще оставалось 3 часа, поэтому я вынул из горы пакетов один со сменной одеждой и направился вниз. Такси отвезло меня в ближайшее риэлторское агентство, где из десятков предложенных вариантов съемного жилья мне подошел лишь один. Старый дом без охраны и лифта. Квартира 125 квадратов. 5 комнат, панорамный балкон, одновременно являющийся частью крыши. И, что самое главное, открытый вид на въезд в теневой квартал. Последнее условие было единственным ключевым, и под мой бюджет подошла только эта квартира, да и то со скрипом. 55 тысяч арендной платы в месяц съели почти все мои остатки наличности, вновь заставив чувствовать себя неуютно. Из мебели в квартире был только шкаф да огромная двуспальная кровать. Остальное хозяин пообещал купить и установить по запросу, но в данный момент мне было достаточно и этого. К тому же свободного места теперь было более чем достаточно, чтобы перетащить сюда все сегодняшние покупки. Но это подождет до утра. Переодевшись и приняв душ, я поехал встречать Анюту. Не то чтобы эта девушка меня чем-то особенно зацепила, просто я дал слово отблагодарить ее ужином, а свое слово я всегда держу. Вечер прошел приятно. Анюта рассказывала мне о городе, о министерстве, кокетничала и всячески пыталась мне понравиться. Призналась, что Таранов после моего ухода был молчаливее и задумчивее, чем обычно, и попросила навещать его почаще. Вопрос, к кому ехать после ужина, не стоял. Анюта удивила меня своей подготовкой, так как ресторан она выбрала прямо напротив своей квартиры. При этом в деле она оказалась неопытной и зажатой. Полная противоположность Виктории. Зато Анюта не пыталась меня удержать, нацепить поводок или вообще хоть как-то остановить. А я не имел причин оставаться. Когда я шел домой, была уже ночь. Такси я ловить не стал, решив подышать свежим воздухом. Да и не хотелось мне ставить под удар невинного гражданского. Ведь по моим пятам шел крайне занимательный персонаж. И мою теневую ищейку он играючи прихлопнул, как вшивого щенка. «Что узнали?» – задал вопрос безэмоциональный голос главы клана теней. Властный мужчина средних лет сидел в глубине кожаного кресла спиной ко входу и смотрел на потрескивающий камин. А позади него, прямо посреди пляшущих от огня теней, сидело 3 человека в черных одеяниях. «Практически ничего, босс», – понуро ответили ему, из-за чего огонь в камине запылал ярче, а отбрасываемые им тени приняли форму клыков. «Объяснитесь», – приказал глава, продолжая меланхолично смотреть в пламя камина, где догорала человеческая рука. «Он обнаружил нас еще до выхода из квартала, босс, всех 3, а до этого вел себя так, словно все знают, слишком уж осторожно», — сбивчиво тараторил левый. «А еще там была псина», — вставил центральный. «Какая еще псина?» — с ноткой интереса в голосе обернулся на кресле глава. «Жуткая теневая псина, босс. От ее воя сводило конечности, а из ушей начинала идти кровь. И картинки, картинки, босс. Я видел свою смерть. Эта тварь словно влезла прямо в мой мозг». «Любопытно», — протянул глава, скрестив пальцы. «Что-то еще?» — «Пахом», — резко вспомнил левый. «Он к Пахому заходил в лавку, продал полученные трофеи и покинул квартал. Больше никуда не заходил, нигде не ел, ничего не пил, ничего не воровал, никого не убил. Но он вынес палку». «Палку?» — заинтересованно поднял бровь глава. «Металлический стержень. Малый его огреть им хотел, но неудачно, и вот его он пахому не продал. Еще говорят, монету у вепря забрал, но это еще должен подтвердить сам вепрь, а он в коме. Кто за этим Маркусом следит сейчас, уточнил глава. Так никто, он же нас обнаружит, начал говорить тот, что сидел по центру, и пляшущие от огня тени вонзились ему прямо в глаза. Бедолага попытался закричать, но он не смог издать ни единого звука, начав молча перекатываться по полу в агонии. Почему никто за ним не следит, уточнил свой вопрос глава. Потому что днем безымянным нельзя покидать квартал, склонившись еще ниже, ответил правый. Остальные следопыты отказались с ним связываться, пояснил левый, слух по кварталу ходит, что тех боевиков в центре он завалил. Пахом пустил слух или Ольга, недовольно сощурился глава, зная, что никто кроме этих двоих не осмелился бы разносить неодобренную им информацию. Не можем знать, босс, узнайте, брезгливо махнул он в сторону двери, и теневики удалились, оставив главу клана теней одного. Его задумчивый взгляд без особого интереса следил, как голодные пляшущие тени волочат уже бездыханное тело провинившегося подчиненного внутрь камина. Глава 16. Первым делом нужно было понять намерения преследователя, поэтому я свернул в первый попавшийся темный переулок и сбавил шаг. Если его цель просто слежка, ничего не изменится. А вот если... Додумать я не успел. Резкий всплеск стихийной энергии за спиной заставил развернуться и вскинуть правую руку. Три стальных лезвия, напитанные разными стихиями, с треском вонзились в мое предплечье. Ткань пиджака пробила сразу, а вот вплоть атаку не пустила разом нагревшаяся мантия. Стихия времени жадно вгрызлась в металл, и преследователь тут же одернул свое мультистихийное оружие назад. «Ну и урод же ты!» – вздохнул я, с тоской глядя на три борозды на пиджаке. Одну пропаленную огнем, вторую выеденную ядом и третью вспоротую льдом. Про реликвию слухи не врали, усмехнулся мужчина в матово-черном облачении со стальной веревкой в руках, на конце которой красовались три лезвия, хозяин будет доволен. С этими словами незнакомец пустил по веревке свою энергию, и она затвердела, образовав некое подобие косы с наконечником в виде трех лезвий. Занятный артефакт, ты будешь умирать медленно, с наслаждением в голосе проговорил незнакомец, начав двигаться в мою сторону. А твои останки будут находить по кусочкам, чтобы все запомнили, что никто не смеет. Чего там никто не смеет, я дослушивать не стал. Пустив один эрк в ноги, я в один прыжок оказался перед рожей с округлившимися от удивления золотыми глазами и прописал с правой. К чести пафосного убийцы, он успел убрать голову и прямым ударом ноги отбросить меня в сторону, но косу свою выронил. Жалкие попытки, простолюдин. Злобно фыркнул незнакомец и потянулся к месту, где секунду назад лежал его артефакт. «Это ищешь?» – улыбнулся я, прокрутив косу в руке. «Хороший баланс, мультистихийные перезаряжаемые лезвия, гибкий металл, способный принимать любую форму. Ты еще глупее, чем я думал», – оскалился мужик. «Коса – это продолжение тела жнеца. Она растет вместе с нами с рождения. Ее невозможно отобрать». С этими словами стихийный металл в моих руках дернулся, пытаясь вернуться к хозяину. «Не-не-не», покачал я головой, «оплети», приказал я, и тьма плотной дымкой окутала артефакт, лишив его всякой воли к сопротивлению. «Не поможет», гневно взревел жнец и отчаянно замахал руками, выписывая в воздухе какие-то знаки. В ответ на его пляски коса пыталась то принять форму спирального лезвия, то взорваться тысячи игл, то рассыпаться металлической пыльцой, но чем больше попыток трансформации он совершал, тем крепче была хватка тьмы. Совсем отчаявшись, жнец влил всю свою стихийную энергию и попытался вырвать свою собственность грубой силой, но лишь надорвался и весь покрасневший и обессиленный упал на колени. «Кто ты такой?» – прохрипел он, выплевывая кровь. В это время его коса беспрепятственно упала на землю. «Моя тьма рассеялась, как только жертва плетения перестала оказывать сопротивление. Все, что требовалось жнецу, это хотя бы на пару секунд прекратить свои попытки, но он оказался очень упрямым. Тот, с кем тебе не стоило связываться, присел я на корточки. Нет, ну ладно, один раз попытаться меня убить, негодовал я, ладно два, с кем не бывает, но три раза, у твоего Альберта совесть есть, я что виноват, что его обожаемая принцесса не спит с собаками, какой еще нахрен Альберт, процедил жнец. Стой, озадаченно нахмурился я и схватил его башку за волосы, так ты не от Альберта, вместо ответа, жнец вдруг закатил глаза и, издав последний вздох, отправился в мир иной, создал металлический осколок прямо в собственном сердце. Идиот, да чего тупой способ самоубийца. Обыскав карманы неудачливого убийцы, я ничего не нашел. Единственной ценностью оказался его черный балахон с незначительным стихийным ответом. Мысль раздевать мужика ради обливанной и окровавленной ткани с сомнительными перспективами продажи мне не особо нравилась. Да еще и сшит балахон явно на заказ. Попробую продать. Пойдет слух, что я завалил жнеца. Оно мне надо? Не надо. Поэтому я просто сожрал его поглощением, за что получил кишбык в виде 7 единиц энергии. Неплохо, но лучше бы. Конечно, деньгами, вздохнул я, проведя пальцами по исцарапанному пиджаку, после чего подошел к месту, где оставил косу. Вместо нее, на земле сейчас лежали 3 осиротевших лезвия. Сама рукоять косы действительно оказалась частью жнеца и покинула наш мир вместе с ним. Для подобного единения со своей стихией нужна была очень крепкая связь, взращиваемая десятилетиями. Мужик был явно не слаб. Даже жаль, что он решил тратить свой потенциал на убийство людей, а не зачистку порталов. Думать о том, кто на этот раз пытался меня убить, не было никакого желания. Все, чего я хотел сейчас, это принять горячую ванну и лечь спать, чем, собственно, и занялся. Переночевать я решил в свежеарендованной квартире. Время бесплатного гостиничного ужина я все равно уже пропустил, а разбираться с коробками я решил ближе к утру. Пустая квартира выглядела сиротливо, но я улыбался. Не мои люксовые покои в башне, конечно, но тоже хорошо. Я открыл двери балкона настежь, впустив прохладный сентябрьский воздух, да так и уснул. У безымянных нет личности, нет своих стремлений, нет увлечений, нет имени. Вся суть их существования состоит в одной единственной цели – служить клану огня, телом, душой, всем. Только на этом условии была сохранена жизнь потомкам павшего правящего рода, чье ДНК навечно переплетено со стихией тенеплотной нитью. Подобного единения узурпаторы пытаются добиться уже 200 лет, используя безымянных как инкубаторы для детей и объекты для евгенических экспериментов. Правда, без особого успеха. Все, чего им удалось добиться, это жалкая пародия на истинную тень, которая ни на что не способна без источника света. Ограниченный мусор, не стоящий внимания. Безымянные были последними настоящими теневиками, несравненными владетелями истинной стихии теней, но никто из безымянных даже в мыслях не задумывался ослушаться нынешних хозяев, ведь ослушание равно смерть, а со смертью всех безымянных умрет и настоящий клан теней, а этого они допустить никак не могли. Девушке без имени дали очередное задание, на этот раз никого не надо было убивать, лишь проследить и выяснить о человеке все, что возможно. Важен ли был этот человек, силен ли, девушка не знала, да это и не имело значения, ей сказали собрать информацию. Она отправилась собирать. Поначалу человек не представлял из себя ничего особенного. Обычный простолюдин со странноватой аурой. А потом девушка встретила его. Милого песика с игривым лаем, непослушно торчащей шерсткой и потрясающим нюхом, от которого в тенях не удалось скрыться даже безымянной. Песик так очаровал девушку, что на миг она позабыла о своей цели и просто наблюдала за игривым теневым созданием. Внезапная смерть пса едва не заставила безымянную раскрыть себя и наказать поганого обидчика, посмевшего тронуть зверушку. Но девушка с огромным трудом сдержалась, дав себе зарок убить ублюдка в свое свободное время после задания. Однако обидчик так долго не прожил. Тот самый простолюдин убил ублюдка самолично, а потом сложил в нечто похожее на теневой карман. В этот момент девушка была близка к тому, чтобы второй раз раскрыть свою позицию, на этот раз из-за несвойственного ей любопытства. Два момента слабости подряд и причиной обоих стал ее объект. Непозволительная оплошность, мысли о которой девушка тут же отогнала прочь. Дальнейшая слежка за объектом не принесла новой информации, лишь породила новые вопросы. Как он создал ту собаку? Что за странный теневой карман он использовал? Что это за необычная ткань у него на руке? И если для получения ответов на первые два вопроса нужно было разрешение от куратора на словесный контакт и допрос цели, которого ей не давали, то третий вопрос безымянная вполне могла попробовать прояснить самостоятельно. Глубокой ночью, когда объект уснул окончательно, девушка проникла в его жилище сквозь беспечно открытое окно. Мягко, медленно, спускаясь с потолка словно паук, она вытянула из глубинной тени лишь пальчик, чтобы коснуться странной ткани. В темноте ночи ткань завораживающе пульсировала мириадами перламутровых точек, словно звезды на ночном небе. Когда и как крепкая рука ухватила ее за запястье, безымянная понять так и не успела. А последовавшему рывку, силой вытянувшего ее из тени, она уже была не в силах сопротивляться. «Доброе утро!» – поздоровался я с распластанной на кровати черноволосой девушкой. Обманчиво хрупкая внешность скрывала в себе интригующей силы одаренную, чьих способностей оказалось достаточно, чтобы подобраться ко мне так близко. Незримое присутствие я ощущал с наступлением темноты и поначалу грешил на жнеца, но после его убийства ощущение не прошло, и потому я решил провернуть тот же трюк, что и в подворотне, а именно спровоцировать невидимого наблюдателя и поймать на живца, то есть себя. Ха, а теперь лежащая подо мной с зафиксированными конечностями девушка ничуть не смущалась моим полуголым видом. Ее дикие кошачьи глаза смотрели мне в самую душу, терпеливо ожидая момента, когда я ослаблю хватку. «Так и будем молчать?» — поднял я бровь и надавил чуть сильнее. Ноль реакции. Все тот же немигающий взгляд замершего перед броском хищника. Девушка понимала, что в чистой силе она уступает, и просто ждала. Да и драться она явно не собиралась. Я не ощущал от нее ни агрессии, ни угрозы. Лишь холод и нотку интереса к ткани на моей руке. Пробыв в таком положении еще минуту, я вздохнул и ослабил хватку. Девушка в тот же миг грациозно выскользнула из кровати обратным сальто и скрылась в тенях. Ну и что это было? Потирая виски, вздохнул я и покосился на часы. 3 ночи, а сна теперь ни в одном глазу. Повалявшись еще минут 20, я убедился, что интригующая незнакомка не вернется, и полез в телефон. Нашел 3 конторы, доставляющие еду круглосуточно, и сделал заказ. Навряд ли капитан притаранит мне к порталу завтрак, а воевать на голодный желудок я не хочу. Зачем, если можно воевать на сытый? Потом я позвонил на ресепшн гостиницы и организовал доставку своих вещей. Обещали уложиться в 2 часа. Чудесный сервис, несмотря на низкие цены. Всем буду советовать это место. Поскольку спать я уже не собирался, то решил использовать время ожидания вещей и еды с пользой, и устроил себе часовую тренировку. Размял мышцы, запустил организм, занялся растяжкой и подготовкой тела к грядущему дню. Пришедшее на телефон сообщение от неизвестного абонента пришло аккурат с первыми лучами солнца. Стоя на балконе, я допивал свой кофе, полностью готовый показать иномирным тварям, что первый паладин вернулся по их души. От одной мысли об этом становилось теплее в груди. Все же люблю я это дело, и несмотря на отпуск, лишать себя любимого хобби я не намерен. Да и растраченные в пустынной ловушке запасы энергии без этого не восстановишь. Такси по пустым дорогам быстро домчало меня до центрального отделения стражей, где меня уже ждал представительный броневичок. «Бодрого утра, капитан!» — улыбнулся я, приветливо махнув рукой. «И тебе не хворать?» — недовольно сощурился Таранов. «Что не так? Я же не опоздал. Если отсутствие опоздания — причина твоего внешнего вида, то лучше бы ты опоздал», — покачал головой Таранов. «Броня где? Не потребуется!» — отмахнулся я. «Чушь не неси. Если денег нет, могу выдать», — задумчиво закусил губу Таранов. «Минут 10 распишешься, оставишь небольшой залог». «Не нужно, спасибо. Только мешать будет и стеснять движение. Того, что на мне, более чем достаточно», — постучал я себя по груди. Таранов со скепсисом осмотрел мои серые тканевые штаны, черную толстовку с капюшоном и перекинутый через плечо потрепанный жизнью тактический рюкзак под трофей. «Да, выглядел я словно на пробежку собрался, а не в портал. Но, по сути, для меня это пробежка и является. Как я успел узнать из короткого сообщения, портал мне предстоит F-класса, слабоактивный, без ярко выраженной стихии. Легкая прогулка, как грибочки в лесу пособирать». Мой стихийный тесак Таранов тоже не особенно оценил. Металл он отметил, как приемлемый, но само оружие окрестил уж больно неудобным и ограниченным. Так-то я был с ним согласен, но ничем иным, что можно назвать оружием, я не располагал. Да, были у меня 3 неплохих трофейных лезвия сожнеца, но их еще обработать и присобачить к рукоятке нужно, а то и вовсе продать либо обменять. Но это потом. Сейчас же я с собой вообще ничего не брал, кроме мантии, тесака, да и собственно рюкзака. Этого было более чем достаточно. Правда, капитан был о моей подготовке другого мнения, подумав, что я и правда решил просто подохнуть типа как герой. Даже расписку заставил меня подписать, что никакие страховки мне не положены, а все мое имущество в случае смерти переходит на баланс его отделения. Как я понял, последнее было не обязательно, Но Таранов наотрез отказывался вести меня к порталу без этой подписи. Мол, затраты на мои похороны потом вычтут из его зарплаты, а ему оно нахрен не упало. Портал находился в 15 километрах за городом прямо на вершине небольшого холма, поросшего цветочками. В полукилометре отсюда располагалась деревня, а рядом спокойно паслись коровы. Никакого оцепления, дотов, предупреждающих знаков или ограждений вокруг не было. Вся система безопасности ограничивалась одиноким спящим воякой, которого не разбудил даже рев моторов подъехавшего броневика. Пока Таранов отчитывал бедолагу, обещая ему выговор с занесением и иные страшные для имперцев слова, я прошелся вокруг холма. Портал высотой ровно в рост среднестатистического человека бесцветным полукругом торчал из земли словно огромная, воткнутая туда тарелка. Рядом, у самого основания был воткнут какой-то металлический столбик с небольшим экранчиком, который привлек мое основное внимание. В мое время такой приблуды не было. Зуб Аргуса, пояснил подошедший Таранов, он же датчик, он же стабилизатор, он же замок и единственный способ попасть внутрь. Это как? Очень просто, хмыкнул здоровяк и ткнул кулаком в портал. Вместо того, чтобы засосать Таранова внутрь, бесцветная пелена портала просто оттолкнула его. Вернее, это сделала не она, а генерируемый этим странным столбиком силовой барьер. Попасть внутрь можно только через реестр, продолжил инструктаж капитан и поднес к моему лицу экран планшета, на котором светились несколько строк данных. Малый портал. Класс опасности. F. Безобидный. Стихийный ответ. Отсутствует. Последняя активность. Не зафиксирована. Прогнозируемая дата активности. Отсутствует. Таймер с момента создания. 3D2C23M54S. Рекомендовано закрыть в течение 365 дней. Ограничения. Нет. Владелец. Клан природы. Цена первого входа. 15000 имперских монет. Цена повторного входа. 1000 имперских монет. Это стандартные данные о портале, доступные каждому стражу-новобранцу. Но система Аргуса в режиме реального времени обрабатывает и подает в реестр куда больше данных, причем разом со всех порталов. И на их основе определяются наиболее опасные зоны, потенциальные угрозы, местоположение особо ценных ресурсов и прочее, что позволяет стражам действовать эффективнее. Чем выше доступ в реестре, тем больше информации получаешь. Свой же базовый допуск получишь, если пройдешь экзамен. Это понятно? Вполне, кивнул я. Теперь что касается условий самого экзамена, продолжил инструктаж Таранов, портал рассчитан на группу до 3 человек, но внутрь пойдешь ты один. Твоя задача – показать свои сильные стороны в неизвестной обстановке, будь то разведка местности, поиск редких ресурсов или уничтожение монстров. Любое полезное действие будет нами оценено постфактум. По их совокупности мы и вынесем вердикт. Не геройствуй, никто не требует от тебя зачистки портала, но и, если вернешься совсем с пустыми руками, сам понимаешь, лицензии тебе не видать. Как я говорил тебе вчера, балласт на балансе стражей мне не нужен. Хочешь к нам, докажи свою полезность. Понял, беззаботно улыбнулся я, нетерпеливо косясь на вход. Да уж, дожился, Маркус. Ломка как у торчка какого-то. А ведь это примитивнейший портал, в который я и в 6 лет бы побрезговал идти из-за излишней легкости. Но сейчас мое тело буквально дрожало от нетерпения и тянуло меня туда. Острая нехватка стихийной энергии организмом явно сказывается. Хорошо, вздохнул Таранов. По протоколу у тебя будет 12 часов, но обычно столько не требуется, и рекруты выходят раньше. Помни, все это время помощи не будет. 12 часов ты там сам по себе. Рассчитывай только на себя и свои силы. Получишь ранение, не сможешь вернуться сам, провал автоматически. Раньше истечения таймера никто тебя спасать не пойдет. После этих слов Таранов с легкой надеждой в глазах глянул на меня, но не увидел ни капли сомнений. Вижу, ты не передумал, продолжил он, тогда последнее. Поскольку ты не имеешь доступа в реестр и, по сути, не являешься стражем, плату за вход группы вносим мы. Но взамен все ресурсы и трофеи внутри также принадлежат империи. А вот это было неожиданно и неприятно, как удар по яйцам. Я же и рюкзак взял. То есть я с портала ничего не получу? Возмутился я. Как это ничего? Хохотнул Таранов. Бесценный опыт и долгожданную лицензию. Радостно гаркнул он, жахнув меня по спине своей ручищей. Если не подохнешь, конечно. Ладно, недовольно вздохнул я и скинул рюкзак здоровяку под ноги. Присмотрите, пока я развлекаюсь. «Развлекаться будешь с девками в борделе», — хмыкнул Таранов, — «а здесь нужно сражаться за свою жизнь, парень». Усек. Приключение на 12 часов. Зашел, вышел, доложил. «Вы пошли, проверили и вынесли вердикт, верно?» «В целом, да», — хмуро почесал репу Таранов. «Видимо, пытался понять, что он на этот раз сделал не так, не привык капитан к такой реакции рекрутов». «Ну и правильно, где я и где рекруты? Ха, можно я уже пойду, а?» — спросил я, пока капитан еще чего-нибудь не придумал или и вовсе не отказался от этой затеи. Слишком уж лицо у него сомневающееся. «Эко какой нетерпеливый», — покачал головой Таранов и неохотно прислонил свою ручищу к экрану столбика, после чего тот загорелся зеленым и защитный барьер портала спал. 12 часов, Маркус», — напомнил капитан, — «и не герой». Фраза оборвалась на полуслове, когда волна теплой энергии иномирного портала засосала меня внутрь. Глава 17. Тем временем перед входом в портал, двое членов экипажа броневика с сонными ухмылками наблюдали, как очередной самоуверенный рекрут заходит в свой первый портал с высоко поднятой головой. Такие наглые выскочки были не редкостью. Однако этот пошел дальше всех, полностью наплевав на подготовку. Подумать только, он реально приперся в трениках и кроссовках, раскуривая сигарету, усмехнулся лысый. «Молодежь нынче совсем ничему не учит», — вторил ему седой коллега, потягиваясь на теплом солнышке. «И не говори», — выдохнул дым лысый и заметил, как их молодой коллега вышел из броневика с мешком в руке. «Эй, Витик, а ты чего это делаешь?» «Так это палатку иду ставить», — тормознул Витик. «Протокол же», — неуверенно буркнул парень, за что удостоился дружного смеха старших коллег. «Протокол шмотокол», — оскалился седой. «Этот пост там протянет максимум час». «Точно», — улыбнулся лысый. «Ставлю штукарь, что он выбежит оттуда через 30 минут». «Да ты палатку будешь дольше ставить, Витик». «Принимаю ставку», — кивнул коллеге седой. «Ну а ты?» — перевел он веселый взгляд на сторожевого вояку, который подтянулся к компании. Тот уже получил изрядную трепку от капитана и старался сильно не отсвечивать, но проигнорировать вызов на свою излюбленную игру не смог. «Ставлю 5 штук на то, что вы оба не правы», — азартно прошептал сторож и вынул из кармана новенькую купюру самого крупного номинала в империи. 20 минут ваш пацан там пробудет, не больше». «Чего это ты так уверен?» — сощурился седой, жадно облизнувшись на легкое бабло. «Если примете ставку, скажу», — пожал плечами сторож, «а коль нет», — добавил он и потянул купюру, которую уже каждый из вояк считал своей по праву, обратно в карман. «Эй, погоди!» С алчным взглядом сглотнул лысый и наскреб мелкими мятыми бумажками нужную сумму. «Принимаю, и я», — согласился после недолгих раздумий седой, и банк на капоте броневика пополнился еще на 5000. Опытный сторож тут же поставил таймер и с довольным видом облокотился на броневик, наблюдая, как молодой Витик в одиночку все же начал ставить палаточный лагерь. «Ну че?» — ткнул его локтем лысый. «Выкладывай давай, интересно же, рано вам еще в такие игры играть, ребятня», — довольно шмыгнул носом сторож. «Информации ноль, а бабки швыряйте. Природники в мою вчерашнюю смену сюда свой молодняк привозили. Дык вот все их хваленые отряды вылетали оттуда как ошпаренные, только пятки сверкали. Матом крыли систему, подсунувшую им непригодный для новобранцев портал. Оружие переломали целую гору. Почему это непригодный?» Подался вперед лысый. «Да хрен бы его знал», — пожал плечами сторож, но молодняк их не оттуда с гематомами да переломами возвращался, а самый стойкий отряд протянул аккурат 23 минуты, ни больше ни меньше. «Твою ж», — с досадой сплюнул лысый, уже попрощавшись со своими денежками. «НДА», — протянул седой, — «если уж клановый молодняк со своей снарягой там огреб, то этот пацан и подавно, но ведь он может и сдохнуть, а?» «Оживился он ненадолго, тогда ничья ставка не сыграет». «Навряд ли», — со знающим видом улыбнулся сторож, — «глаз у меня уже наметанный. Не опасный портал этот, травмы-то пустяковые были у молодняка, хотя у парочки были сломаны ноги, но ваш на вроде налегке зашел. Должен смекнуть, что к чему дослинять. Чего ж эти благородные дебилы тогда в реестр ни хрена не внесли?» — раздался недовольный громкий рык подошедшего со спины капитана Таранова, от которого все вояки вздрогнули и закрыли собой общак. «Так это», — сразу поубивал гонору сторож, — «черт его знает, что у клановых в головах забыли, может, или реванш надумали местным тварюкам устроить, судя по разговорчикам в убытки они ушли знатные, ну или парняга ваш им насолил чем», — вбросил еще одно предположение опытный сторож. «Да вроде, наоборот, природники его нам и порекомендовали», — хмыкнул Таранов, а потом вдруг вспомнил, что еще ночью для экспресс-экзамена в реестре числилось 12 подходящих порталов, а сегодня утром доступен остался всего один вот этот. Так с задумчивым лицом капитан и ушел в сторону к облегчению вояк, которые с замиранием сердца наблюдали за отсчитывающим 20 минут таймером. Лишь Витик продолжал усердно собирать палаточный лагерь, немного жалея, что его не позвали сделать ставку. Мир вокруг на мгновение потемнел, но лишь для того, чтобы заиграть новыми красками. Не очень светлыми, правда, красками. В основном темно-коричневых оттенков, в которые были окрашены горные породы ущелья, на дно которого я попал. За спиной тупик и выход из портала, по сторонам высоченные отвесные горы, за высотой которых не было видно неба, а вперед вела единственная тропа метров 7 в ширину. Коридорный тип, значит, констатировал я увиденное. Один из базовых, обычно представляет собой ограниченное, часто линейное пространство с одним, максимум двумя типами обитающих тварей. Воздух, земля и горная порода вокруг имели так мало стихийной энергии, что ее, считай, и не было. В мое время, портал подобного уровня башня не стала бы даже перехватывать, оставив его на княжеских ратников. Сейчас же это место удостоилось чести принимать первого паладина. Акс бы в гробу перевернулся, если бы узнал об этом. Хоть гроба-то у него и нет. Следи, первым делом приказал я и поместил над входом в портал крошечного жучка. Зрение у букашки было не очень хорошим. Он не мог ни сражаться, ни двигаться, ни издавать звуки. Зато жучок был способен распознавать движение в любом доступном спектре и, если кто-то зайдет в портал, я это узнаю. Теперь же, когда мой тыл был прикрыт, а руки развязаны, я сладко потянулся и побрел по тропе. Настроение было замечательным. Да, стихийной энергией в таком портале сильно не разживешься, но, как говаривал старик Акс, твари есть твари. Убийство каждой, так или иначе, пойдет на пользу миру и пусть немного, но пополнит мой запас. А уж с получением лицензии, я смогу выбирать порталы поинтереснее. Злачные места, где концентрация стихийной энергии достаточно высока для того, чтобы у твари сформировался самый ценный портальный лут – кристаллы. Эти цветные камни чем-то похожи на осколки великого источника. Только если осколки являются изначально пустыми и способны накапливать в себе стихийную энергию, то кристаллы представляют собой материализованную чистую стихию. Они формируются в момент смерти твари с достаточно сильной связью со своей стихией и широко применяются во всех технологиях Аргуса. По крайней мере, применялись в мое время. Я шел, посвистывая, и крутил в руках свой тесак. Гадать, кто же из обширного иномирного бестиария мне попадется, я не хотел, решив оставить как сюрприз. И сюрприз не заставил себя долго ждать. Первым вестником стал увесистый булыжник, который свалился сверху, намереваясь пробить мне черепушку. Далее ровная тропа сменилась впадинами, неровностями и пригорками, в которых едва заметно угадывались присыпанные свежей землей места, норы. И венцом подготовки местных тварей к первому нападению стал нарастающий скребущийся звук. Поначалу он появился сзади, а потом эхо подхватило его, и звук стал доноситься отовсюду. После чего я увидел на пригорке впереди первого местного жителя. Ростом меньше полуметра, бурый цвет, широкая морда с узкими щелочками глаз, массивные передние лапы с маленькими, но твердыми когтями и каменные пластины, закрывающие все тело твари, кроме крошечного белого брюшка. Камнегрыс обыкновенный, тварюшка стайная и не особо агрессивная, но свою территорию они защищают рьяно. Лишь раз я видел это существо вне территории портала. Один богатый архитектор решил сэкономить на строительстве и умудрился найти и выкупить такого мальца на черном рынке. Мыслил мужик логично, камнегрыс способен играючи перемалывать даже твердейший стихийный камень в податливый песок. Только вот в том конкретном случае, перемалывал он не горную породу на стройке, а людей, которых рвал как бумагу, и когда я подоспел к месту первым, количество жертв камнегрыза было трехзначным. «Твари, есть твари», — вздохнул я, вспоминая реки крови, которыми была залита вся стройка. Сколько бы они ни казались безобидными в своих мирах, попадая в наш, монстры начинают убивать без жалости и разбора. Такова их природа, такова их суть. Убедившись, что я не собираюсь отступать, камнегрыз медленно сложился в форму шара и покатился на меня. Одновременно с этим, со всех сторон на меня покатились еще четверо его друзей. Я быстро дернулся в сторону ближайшего и прямым ударом ноги погасил скорость его движения. Остановившись, тварь пронзительно заверещала, и тесак вошел ей в глотку. В этот же момент я выставил правую руку и на лету поймал второго, который подскочил на холмике трамплине и целил мне в плечо. Стихия времени обратила тварь в прах ровно за 2 секунды. А вот с остальными тремя все пошло не так радужно. В отличие от глуповатых рекрутов капитана Таранова, эти каменные колобки умели пользоваться численным преимуществом и наносить слаженные атаки. Глухие удары твердыми шарами по пояснице, голени и бедру оказались довольно болезненными. Вот только врезавшись, они потеряли всю скорость, а укатиться на новый круг я им не дал. Поочередно раскрыв нехитрым проверенным еще 700 лет назад способом, и вспорол брюхо каждого. Лишь последний вместо попыток укатиться умудрился вонзиться зубами мне в кисти полоснуть по животу когтем. Энда, осматривая изрезанную одежду, протянул я, одноразовая получается. В одной потасовке я слил целых 5 единиц энергии. Еще и синяк мне на бедре оставили, пакостники мелкие. Тратить свою стихию на защиту тела против камнегрызов оказалось очень невыгодно. Энергии они давали жалкие крохи, никаких кристаллов в них не было, да и лут в целом не впечатлял. У нас в Ордене ценились только их каменные пластины, но необходимых инструментов для разделки у меня не было, да и весили пластины камнегрызов килограмм по 15, каждая. А таковых на их тельцах было с добрый десяток. За убийство всех 5 я получил совокупно 3 единицы энергии, а за последующее поглощение 3 тушек еще 3 единицы. 2 трупика я оставил для Таранова, должен же он убедиться, что я тут не бездельничал, после чего пошел дальше. Тропа же сразу начала расширяться, что говорило о том, что дальнейшие группы камнегрызов вполне могут быть больше 5 особей, а руки у меня всего 2. Уходить из портала с минусом в запасе энергии мне не хотелось, поэтому я прикинул варианты и решился на призыв одного из 3 своих фамильяров. С моим нынешним запасом энергии мне хватало только на него. Представив нужный образ в голове, я вытянул руку перед собой и приказал: «Явись». Пару секунд ничего не происходило, а потом из появившегося облачка тьмы высунул любопытную мордочку, сотканный из чистой энергии котенок. Он принюхался, брезгливо поморщился, но соизволил выйти. Облако тьмы тут же схлопнулось, затратив на призыв все мои накопленные запасы стихийной энергии под 0, но лишь временно. В отличие от иных обращений со стихией, призыв фамильяра не сжигает стихийную энергию, а придает ей форму. Стоит мне его отозвать, и все затраченные единицы энергии будут возвращены мне в полном объеме, даже в большем, если фамильяр успеет к тому моменту кого-нибудь сожрать. Правда, в моем случае, этого явно не произойдет. Потеряю же я энергию лишь в том случае, если фамильяра прибьют, что крайне маловероятно в портале F-класса. Несмотря на внешний вид маленького котенка, его стихийная шкурка куда крепче, чем местные твари способны прокусить, хотя его атакующий потенциал оставлял желать лучшего. Сила фамильяра напрямую зависела от количества стихийной энергии, которой он располагает, и сейчас практически все запасы котенка уходили на банальное сохранение стабильности формы. Зато он был отличной приманкой к образованию синяков, очень устойчивый, еще и клубки всякие любит, насколько я помню. Эмрря, недовольно уставился на меня котенок и попытался потянуть из меня еще энергии, но я его обломал. «Хватит и этого», — усмехнулся я, — «хочешь подрасти, двигай на охоту, мышей в норах полно». «Фррр», — с важным видом фыркнул фамильяр, принявшись облизывать свои коготки. Вообще-то, у этого фамильяра было 2 формы, одна из которых летающая, но сам он больше всего любил кошачью, из-за чего и получил от меня незамысловатую кличку «Кот». Особенно забавно это звучало, когда он, будучи 10-метровой тушей во 2-й ящероподобной форме и напитанный под завязку энергией, летал над полчищами портальных тварей с голодным взглядом. Старику Аксу эта кличка никогда не нравилась, а вот сам кот не жаловался. Ни на что другое он принципиально не реагировал. Фамильяры вообще существа самовольные, со своеобразным разумом и уникальным характером. Старик Акс называл их аватарами стихии, которые отвечают на призыв только достойным. При этом у него самого фамильяров не было. Закончив с коготками, кот перешел на облизывание шерстки. Ждать, пока он закончит все свои гигиенические процедуры, я не стал. Схватил мелкого за шкирку и швырнул в ближайшую нору. Зная этого вредного засранца, он может и все 12 часов тут изображать важные дела, сидя на одном месте, а портал сам себя не зачистит. Сопротивлялся кот недолго. Несмотря на вредность, за год без призыва мой фамильяр заскучал и теперь отрывался по полной. Будучи мелким и юрким, Он пролезал в любую щель и задорно гонял каменных колобков по всему ущелью. Камнегрызы не могли от него скрыться, а все попытки раздавить кота пластинами заканчивались неудачей. Фамильяр просто отряхивался и снова нападал, до последнего надеясь сожрать хотя бы одного. Правда, в итоге он оставлял камнегрызам лишь безобидные царапины, больше пугая их своей безбашенностью и диким взглядом. Однако с возложенной на него задачей отвлечь каменных колобков от меня и навести суету кот справился на отлично. Камнегрызы больше не нападали на меня толпой как гопники, а ловить и убивать тварей поодиночке не составляло особого труда. Нужно было лишь время и немного терпения. Все-таки колобки были тварями довольно шустрыми. Так, методично, нору за норой мы зачищали ущелье, пока тропа вдруг не закончилась тупиком, где я и вспорол брюхо последнему загнанному камнегрызу. Тело тут же пробил легкий озноб от энергетического всплеска, знаменующего о том, что портал начал закрываться. Обычно для порталов такого размера этот процесс занимает сутки, в течение которых всех чужаков, кто находится внутри, этот мир постарается насильно выдавить прочь. На более-менее комфортный сбор трофеев у капитана Таранова и его доблестной команды будет около тех же 12 часов, что он дал мне. Пусть развлекается. К этому моменту я поглотил 35 убитых тушек камнегрызов, оставив лежать в разных уголках ущелья ровно десяток. Этого количества вполне хватит Таранову, чтобы не задавал лишних вопросов. С этой мыслью я проголодавшийся, но довольный глянул на часы. От отведенного мне времени осталось чуть больше 2 часов, как раз успеть вернуться к выходу. Задерживаться тут больше не было смысла и, отозвав фамильяра, я легким бегом направился назад. Итогом моего прогулочного забега в портал стало 8 синяков, стертые кроссовки, изорванная в хлам одежда и пополнение запаса на 62 единицы стихийной энергии. А пока я бежал к выходу, у меня окончательно оформилась мысль, как содрать с Таранова еще и немного денег. Дела явно стали налаживаться. Глава 18. Родной мир встретил меня красивейшим ярко-красным закатом на фоне мирно проплывающих облаков. Свежий воздух, витающий вокруг аромат свежеприготовленной еды, благодать. А спустя пару секунд мне весь обзор загородил огромный и не особо довольный верзила. «Вас-то я и искал, капитан». Улыбнулся я, «разрешите доложить, не ерничай, Маркус». Тяжело выдохнул Таранов, «ты мне не подчиненный, иначе бы я знаешь, что с тобой сделал. Позволили бы бездельничать и отлынивать от работы», предположил я, глянув на 4 вояк. Которые побросали свои посты и, разинув рты, смотрели в мою сторону. Кажется, они были не особо рады, что я вернулся живым. «Кто это там бездельничает?» Покраснел Таранов и повернул свой бешеный взгляд на группу вояк. Тех сразу, как ветром сдуло, и капитан вернул свое драгоценное внимание на меня. «Как ты это сделал?» Подозрительно сощурился здоровяк и повел меня чуть в сторону, подальше от любопытных глаз и ушей. «Сделал что?» Невинно улыбнулся я. «Что-что, это?» – нетерпеливо гаркнул Таранов и кивнул на немного потускневший портал. «Ты же, мать его, закрыл. А что, не надо было?» – удивился я. «Ваши же слова, капитан. 12 часов покажи, на что способен разведка местности, уничтожение тварей», – почесал я голову, припоминая все высказанные условия, что там еще было в критериях эффективности. «Поиск ресурсов», – буркнул Таранов. «Точно, ресурсов там не особенно много. Правда, помимо груды бесполезных камней есть пара десятков видов растений. Правда, до них еще добраться надо, высоко растут падлы. Но вы ведь достанете, шутить изволишь, да?» Насупился капитан Таранов. «Да вы что, я же от чистого сердца», возмутился я, и сделав пару кликов, переслал подготовленные данные капитану. «Вот полный список того, что вы найдете внутри». Тот лишь мельком глянул на полученный отчет, даже не став его открывать, и вернул хмурый взгляд на меня. «То есть говорить, как ты это сделал, не будешь?» «Почему же?» Пожал я плечами, зашел, увидел, победил. Одежду, правда, порвал, а еще тесак затупился. С горечью помахал я перед глазами Таранова тупой железякой, на что здоровяк опять тяжело выдохнул и устало потер виски. «Вчера туда природники свои отряды молодняка посылали», не сдержался и поведал Таранов. «И знаешь что, сдохли?» «Нет», поморщился здоровяк, «но зубы там себе пообломали». «Вот как», — улыбнулся я своим мыслям, «ну тогда хорошо, что я отказался к ним идти. Учиться нужно у сильных». «Как это отказался?» — вздрогнул Таранов. «Так природники тебя в клан звали, так вот почему КХМ, зря ты так с аристократами, Маркус, с огнем играешь, осуждающе покачал головой капитан, сгноят они тебя. Посмотрим, пожал я плечами, и, кстати, вот еще кое-что, чуть не забыл. С этими словами я переслал капитану Таранову еще один документ. Поначалу здоровяк также мельком мазнул по нему взглядом, но потом нахмурился и вчитался подробнее. Его лицо покраснело, ноздри вздулись. Он было хотел на меня заорать, потом сдержался и полез читать документ еще раз. «Что это за хрена-то?» — поднял он, наконец, на меня свой строгий взгляд. «Не хрена-то, а мое официальное заявление». Внес я ценное уточнение. «Читал я тут, пока прогуливался, документы вашего ведомства, что вы мне утром скинули, и заприметил там один любопытный момент. Под действующим стражем империи подразумевается гражданин, на счету которого есть 5 порталов, закрытых в составе учебной группы, 3 портала закрытых в боевом отряде или один закрытый самостоятельно», процитировал я один из документов. Путь к выходу был длинным и довольно скучным, времени на изучение бюрократических бумажек у меня было полно, и я заготовил целых 3 разных подхода, которые в общем итоге вели к одному и тому же. Это цитата из положения о продлении статуса стража, не очень уверенно ответил капитан Таранов. Ага, положение, которое активно применялось на практике в позапрошлом веке, когда ограничения на вход в порталы были не такие строгие, улыбнулся я. КХМ иными словами, ты хочешь, чтобы я признал тебя стражем по факту закрытия портала, вздохнул Таранов. Разве я не в своем праве? Поднял я бровь, в своем, не очень охотно согласился здоровяк и, решив не откладывать в долгий ящик, полез в планшет, где я краем глаза заметил профайл со своей фотографией и огромным полотном текста под ней. Буквально пара кликов, и мне на телефон пришло уведомление с поздравлениями о зачислении в ряды стражей. Там же прилагался идентификационный номер и уникальный ключ-пароль доступа к реестру, а следом за ним прилетело еще одно поздравление с закрытием первого портала. Оперативно работает система, хотя, с другой стороны, им еще трофеи собирать, а время тикает. Лицензия все равно будет готова не раньше, чем к утру, хмыкнул капитан Таранов. Коммуникатор стража получишь завтра в учебке. Там же тебе помогут с активацией доступа в реестр и проведут экскурсию. Поскольку ни в одном из кланов ты не числишься, твоим куратором будет назначена империя. Сегодняшний портал уже пошел тебе в зачет, и выплата за него произойдет в течение 3 дней автоматически на лицевой счет стража. С параметрами расчета выплат имперским стражам знаком, в общих чертах, кивнул я. Этот момент я тоже успел изучить. И чем глубже я залезал в эти дебри, тем больше убеждался, что Макс тогда был прав. Будучи стражем-простолюдином, то есть стражем под кураторством империи, много не заработаешь. Начнем с того, что все трофеи и ресурсы с порталов такой страж должен был в обязательном порядке продавать империи. Сбывать что-либо на стороне было незаконно и жестко каралось. Разумеется, имперские цены скупки были ниже рыночных, из-за чего страж-простолюдин сразу же терял довольно много денег. При этом трофеи нельзя было оставлять и для личного пользования. Если тебе вдруг попалось что-то полезное, допустим меч или броня, и ты захотел оставить их себе, то сначала ты должен был продать эти трофеи империи, а потом у нее же и выкупить. Разумеется, теряя достаточно много кровно заработанных денег на разнице цен. Помимо всего это были еще целые списки мелких поборов, налогов и штрафов, за порчу трофеев, за некачественный сбор, за некорректные отчеты и так далее. В итоге, если взять это все и грубо посчитать, то и выходит, что имперский страж теряет до 80% своей потенциальной прибыли. С одной стороны, можно не заморачиваться. Просто бегай, закрывай порталы, вызывай имперских сборщиков и беги в следующий портал. В итоге получишь свои 20% от прибыли, которые в пересчете на имперские зарплаты все равно будут выше любой другой профессии. С другой же, рисков в работе имперского стража гораздо больше, особенно учитывая то, как сложно и затратно получить нормальное снаряжение. А если вдруг покалечишься, то вместо страховки и нормальной пенсии тебя будет ждать голодная смерть. Вот и получается, что в покровителях нужен клан, а не империя. В кланах условия фиксируются индивидуальными контрактами и потенциальной прибыли, как и привилегий, куда как больше. Тот же список доступных в реестре для выбора порталов будет значительно шире. И это только верхушка айсберга. Глубже я вникать особо не стал. Этого оказалось вполне достаточно. Вот и славно, что знаком, хмыкнул Таранов, хотя оставаться долго под империей ты все равно не планируешь», — вдруг уверенно констатировал он. «Почему вы так решили? Я тоже без дела не сидел, Маркус», — помахал планшетом здоровяк, «навел о тебе кое-какие справки. И что там интересного пишут?» В наглую заглянул я. Капитан же нахмурился и быстро отстранился. «Какой осторожный, все равно же узнаю». «Ничего хорошего», — сощурился он, пряча планшет. «Прими совет, парень, я бы на твоем месте был осторожнее со всеми этими высокородными, а особенно с теневыми. Обидно будет потерять такой талант. Разберусь, капитан». «Не маленький уже», — улыбнулся я, и тут у меня предательски заурчал живот. «Эльма, перекусить тут у вас найдется?» «Конечно», — махнул Таранов в сторону высокой белой палатки, из которой несло чем-то мясным и сытным. «Все услуги лагеря в твоем распоряжении. А о том, что они платные и у меня вычтут из моих кровных», капитан тактично умолчал. Что ж, радовался он тоже недолго. Как только мы закончили беседу и Таранов принялся подробнее изучать мой отчет, то его лицо мертвецки побледнело. Мой список был крайне подробным. Помимо очевидно полезных трупов камнегрызов, я указал в отчете каждую травинку и потенциально ценный листочек, что смог увидеть внутри портала. Не упустил из виду ничего. Даже те растения, ради которых сборщикам придется лезть 100 метров по отвесной скале, и таких позиций там были десятки, а общее количество исчислялось сотнями. Ну а что, мне сказали слово «разведка», я и разведывал на совесть, как учил старик Акс, а уж как они используют мои данные, их дело. К тому же за каждый собранный ресурс мне в итоге перепадет денежка, пусть и всего 20%. Но в этом конкретном случае я с радостью был готов отдать сбор всего этого добра в имперские ручки. Тем более, я уже знал, что по тем же законам империи, группе сборщиков придется отчитываться перед начальством за каждую единицу ресурса, которую они пропустят и не вынесут. «Витик», — разнесся по местности крайне напряженный рык капитана Таранова. Мгновением спустя к здоровяку пулей подскочил молодой парнишка в военной форме и вытянулся по струнке. Сгоняя еще раз к деревенским за едой, дал указание Таранов и сунул Витьку увесистую пачку денег. «Сколько брать?» — осторожно спросил парнишка. «Много, Витик, много», — обреченно вздохнул Таранов. «Мы остаемся здесь на всю ночь». После моего разговора с капитаном в лагере начался сущий кошмар. Таранов гонял своих бедолаг в хвост и в гриву, раздавая указания так громко, что перепугал всю живность в радиусе километра. На лица вояк было больно смотреть, но они сами выбрали такую профессию. Пусть отрабатывают. Надеюсь, к утру они соберут хотя бы половину из предоставленного мною списка. Ведь в итоге с меня спишут эти 15 тысяч за вход в портал, а еще 300 за похлебку из говядины и кусок хлеба с маслом. Я подумывал еще взять у имперцев в лагере целую одежду, но в итоге передумал. За указанную в прайсе услуг цену я на оптовке таких комплектов десяток куплю. А вот от поездки на броневике я отказываться не стал, тем более это было совершенно бесплатно. Так сказать, включенная в мой экзамен услуга. Трансфер туда-обратно. Откуда забрали, туда же и должны были вернуть. Вез меня один из вояк, у которого от капитана аж седые волосы на лысине пробились. Круглые глаза, изнеможденный вид и пропитанная потом униформа. У бедолаги не было сил даже разговаривать, а ведь они еще не выступили внутрь портала, а только готовились. Так, в напряженной тишине, броневик добросил меня до здания центрального отделения стражи и с ревом мотора умотал обратно. Я же сытый, но в рванье и с пустым рюкзаком поймал такси и благополучно добрался до дома. Принял горячую ванну, переоделся в такой же комплект одежды, только целый. После чего в бодром расположении духа направился отдохнуть. Немного развеяться мне не помешает. Как говаривал старик Акс, неотмеченная победа, все равно что поражение. И отмечать я пошел в теневой квартал. За сутки здесь ничего не изменилось. Поначалу мрачный, квартал постепенно превратился во все то же оживленное и шумное место. С наступлением темноты жизнь здесь только начинала просыпаться. Метку-татуировку я на этот раз не скрывал. Более того, нарочно перекатывал в этой руке монетку, отобранную у какого-то местного авторитета. Для повышения узнаваемости бренда, так сказать, большинство местных уважает лишь силу, и именно ее я и готов был продемонстрировать любому желающему. Однако таковых не нашлось. На этот раз я не спешил добраться до конца квартала и с особым вниманием осматривал вывески. Еда меня сейчас мало интересовала, а вот выпивка, да. Поэтому я повернул к примечательному зеленому крыльцу заведения, название которого заканчивалось на «паб». Внутри оказалось на удивление уютно. Светло-зеленые тона, старомодная отделка под дерево, ненавязчивая тихая музыка и голографические экраны, транслирующие какой-то бойцовский поединок. Светлое имперское, сделал я заказ и разместился у стойки бара. Посетителей было не слишком много. Три девушки за центральным столиком, шумная компания пьяных мужиков в дальнем углу, увлеченно наблюдающие за поединком на экране, да одинокий парень на другом конце стойки гипнотизировал пустой стакан. Новенький, поставил передо мной полную кружку пенного и поинтересовался бармен. Вроде того, кивнул я и достал монету Аргуса. Знаешь, что это? Все знают, не особенно смутился бармен. Ее владельца давно было пора поставить на место. Почему? Полюбопытствовал я. Буйный слишком. Убивает клиентов, мешает бизнесу. Ему в половину заведений квартала вход запрещен. Кивнул бармен на табличку, висящую у двери. На белом фоне была нарисована перечеркнутая морда вепря. Ясно, улыбнулся я, то есть других таких монет ты в квартале не встречал? Лично я не встречал, спокойно ответил бармен. Это что-то ценное? Навряд ли, убрал я монету обратно в карман. Жаль, придется расспросить самого вепря, где он ее достал. А судя по тому, что я успел узнать за полчаса в квартале, говорить он не сможет еще долго. Мои теневые ящерки старательно шныряли по местным закоулкам, выискивая мне информацию. В прошлый мой визит в квартал теневики следили за каждым моим шагом, но в эту игру ведь можно играть и вдвоем. Поднакопив сегодня в портале энергию, я смог увеличить радиус разведки своих воплощений тьмы. И сейчас, сидя в пабе, который располагался аккурат по самому центру теневого квартала, я покрывал самую оживленную его часть и выуживал по крупицам информацию о местных делах и порядках. Однако просто сидеть и пить в одиночестве было не так весело, поэтому я приметил на полке бутылку добротного шампанского и махнул бармену рукой. Все-таки я сегодня пришел праздновать и отмечать получение лицензии. Парень понятливо кивнул и ловко расположил передо мной 4 бокала под шампанское, саму бутылку с игристым и любезно добавил, за счет заведения. Вот как, приятно удивился я, может, тебе помимо вепря еще кто бизнесу мешает, я могу помочь. Если таковые появятся, я дам знать, кивнул бармен. Я же в одной руке зажал 4 бокала, в другой бутылку шампанского и уверенно шагнул в сторону столика с 3 скучающими дамами. И тут одновременно произошло 2 события. С диким треском слетела с петель входная дверь и разбилось окно, у которого сидела шумная компания пьянчуг. До этого они начали шумно праздновать победу одного из бойцов и, видимо, кому-то снаружи это очень не понравилось. Внутрь заведения ввалилась толпа не особо приветливых ребят с чешущимися кулаками и ломанулась в сторону угла с разбитым окном, где уже вовсю шел замес. Пьяный мордобой как стихийное бедствие начал охватывать весь паб. Девушки с криками сбежали при первой же возможности. Повсюду доносились маты, летели осколки битого стекла и деревянные щепки. Хлестала кровь, раздавались крики и звуки ударов. И во всем этом безудержном хаосе насилия не участвовало лишь 3 человека. Бармен, со смиренной грустью в глазах протирающий бокал. Парень у дальней части стойки, до сих пор не решивший, чем заполнить свой пустой стакан. Ну и я, беззаботно пьющий халявное шампанское прямо из горла. Глава 19. Первые минуты смотреть за потасовкой было занимательно. Куда интереснее, чем какой-то поединок на голографическом экране. Тут все происходило прямо перед тобой. Живые эмоции, эффект полного погружения, даже более полного, чем порой хотелось бы. И шампанское под зрелище шло отменно. Ну а потом бутылка кончилась, да и зрелище приелось. Пьянчуги выдохлись. Пропала энергетика и драйв в движениях. И когда я уже было собрался пойти в другое заведение, мое внимание привлек любопытный эпизод. Один особо неудачливый бандос отбился от стаи и медленно пятился, держась 2 руками за живот. Точнее, за рукоять кинжала, который из его живота торчал. Особо думать о том, что делать, пьянчуга не стал и без затей вынул кинжал, приготовившись вернуться в драку вооруженным. Однако что-то пошло не так, его повело, глаза помутнели, и он обессиленно рухнул на колени в лужу собственной крови, которая стремительно увеличивалась. Идиот сам себе повредил артерию. Все это происходило у дальней части стойки. Пьянчуге не могли помочь ни его друзья, ни враги, ни бармен. Хотя по лицу последнего он был бы рад, если бы они все тут передохли. Мне же до подыхающего бандоса тоже дела никакого не было, я бы и внимания не обратил, если бы не то, Что произошло дальше? Сидевший за дальней частью стойки парень лет 20 на вид, лениво обернулся и положил свою ладонь на плечо почти помершему мужику. Подержал так секунд 5 и молча повернулся обратно. Кровь из бандаса перестала течь. Тот распахнул свои глазищи, в которые вернулась жизнь, и подскочил на ноги, с удивлением ощупывая живот. После чего обернулся в сторону своего спасителя. Только вот на лице у него была отнюдь неблагодарность. Бандас, без всяких колебаний, замахнулся на ничего не подозревающего парня тем самым кинжалом. Моя рука сама дернулась, метнув пустую бутылку от шампанского. Она разбилась об башку неблагодарного пьянчуги, свалив его обратно в лужу его крови. Правда, на этот раз никчемной жизни тупого бандаса ничего не угрожало. Парень же обернулся на шум позади себя, после чего без особого удивления заметил кинжал в руке лежащего на полу пьянчуги. «Спасибо», — буркнул он в мою сторону и вернулся к созерцанию пустого стакана. «Уходить мне тут же перехотелось». «На здоровье», — ответил я, присаживаясь рядом. Движуха вокруг уже закончилась. Кто из сторон победил, и за что они вообще сражались, было непонятно, да и не особенно важно. «Плесни ему водки», — попросил я бармена, пока тот не ушел наводить порядки. «Не буду я водку», — попытался протестовать парень, но не особенно уверенно. Впервые за весь вечер его стакан оказался не пустым. «Пей», — кивнул я. «Зачем?» — упрямо насупился парень. После чего я с тяжелым вздохом взял стакан и вложил ему в руку. Хорошо, хоть дальше ему помощь не потребовалась, и парень хлопнул разом полстакана. Его молодое лицо тут же сморщилось, а глаза забегали в поисках закуски. Предугадавший этот момент опытный бармен подсунул тарелку с маринованными овощами, которые парень с жадностью занюхал и немного расслабился.